Часть 13. Заключение доктора лишило Райнера и Сиона дары речи. Они молча смотрели друг на друга. Затем они посмотрели на Феррис. По какой-то причине она действительно выглядела самодовольной. «Видите? Я говорила, что не больна!» Райнер на это выдохнул. Сильно выдохнул. Затем решительно глубоко вдохнул и... «Как и ожидалось, ты переела Данго!» — крикнул он. Феррис сжалась на мгновение. «Но Данго — абсолютно здоровая пища! Не бывает такого!» «Но...» «Никаких «но!» Действительно, как и ожидалось, нельзя есть Данго! Тебе запрещается их есть в течение года!» «Год? Как такое возможно?» Феррис была в отчаянии, и на этот раз настал черед Сиона говорить. «А, но хорошо, что у тебя в итоге не оказалось какой-то странной болезни. Конечно, нехорошо быть придирчивым едоком, но переутомление... Что это значит?» «Феррис не спала должным образом? Что ты обычно делала?» Услышав этот вопрос, по какой-то причине Феррис опять ужаснулась. «Ничего, я лишь жила нормально». Влез Райнер. «Могу я попросить эту тетушку не лгать? Не могла бы ты говорить правду?» «Я говорю правду? Я действительно жила в стиле «рано ложись и рано вставай». Но она явно не договаривала. Райнер посмотрел на Сиона и сказал. «Зажигай бомбу!» «Хорошо. Итак, Феррис... «Если ты не скажешь правду, я прикажу Роланду не продавать Данго». «Что?» Феррис явно получила смертельный удар и не могла сдержать стон. Райнер посмотрел на нее и сказал. «Эй, ты можешь сказать правду?» И так она сказала немного притихшим голосом. «А на самом деле, в последнее время я помогала двум магазинам, которые готовились к началу активного импорта своих товаров, и я оставалась на несколько ночей подряд, чтобы помочь им». «Снова Данго!» Райнер не мог снова не закричать. На этот раз он был действительно ошеломлен. Он был очень удивлен, так как она ела слишком много Данго, в результате ее избирательное питание вызвало у нее анемию, затем, так как она работала несколько ночей напролёт, чтобы помочь Данго-магазинщикам, которые собирались открываться, и в конце концов она, ко всему прочему, упала в обморок перед магазинщиком с Данго-Винет. «С самого начала и до конца это было все ради Данго, Данго, Данго!» «Если это нельзя назвать идиотизмом, тогда что же это? Ты действительно идиотка!» Когда Райнер уже хотел отругать ее, доктор его прервал. «Но проблема заключается не в ней, а в вашем величестве и Райнере, а?» Ответили они в унисон. Итак, у доктора опять было такое же горькое выражение лица, как и тогда, когда он пролистывал медицинские документы ранее. «Вы что, хотите умереть?» Доктор внезапно закричал. «А?» У них обоих была одинаковая реакция, когда они это услышали. Но доктор злобно посмотрел на них. «Я говорю, что вы двое не только избирательно питались. У вас вообще было трехразовое питание? Первоначально вы явились сюда с недоеданием и с нехваткой сна. Ваше тело уже в критическом состоянии, и вы в опасности умереть от переутомления. Нет, если бы это был нормальный человек, он бы уже умер. Определенно умер бы. По сравнению с вами, Феррис-сан, очень здоровый и хороший ребенок», сказал доктор. Райнер и Сион снова посмотрели друг на друга. Феррис, которая вся сжалась под атаками ранее, вновь обрела свое прежнее самодовольное выражение. «Ха-ха-ха-ха, вы говорили действительно очень громко только что. Что происходит, вы двое?» Сказала она странным тоном. Райнер в ответ сказал. «Нет, я не виноват. Послушайте, я хочу спать каждый день, но... Сион, этот идиот, всегда вызывает меня, желая, чтобы я работал всю ночь». Сион его перебил. «Доктор, я хочу кое-что спросить. Есть ли способ поддерживать текущую рабочую нагрузку, но восстановить физическую силу?» Но доктор покачал головой. «Ваше Величество, это действительно касается жизни Вашего Величества. Если вы не отдохнете должным образом в течение недели и не будете избегать переутомления в будущем...» «А, не слишком ли долго? Неделя? Я уже 3 дня отдыхаю. Я не могу продолжить валяться в больнице. Как насчет этого?» «Пожалуйста, исправьте медицинские записи, просто скажите, что я уже выздоровел». «Он, вероятно, скажет это, но, пожалуйста, не слушайте его величества. Генерал-майор Кайвелл уже сказал мне об этом ранее». «Калне, вот негодяй!» Сион не сдержал ругательств. Райнер казался ошеломленным. Он сказал. «Я говорю, для твоих подчиненных это редкость так усердно работать, чтобы ты мог нормально отдохнуть. Поэтому почему бы тебе не перестать упрямиться и не отдохнуть в течение недели?» Доктор кивнул в знак согласия. «Верно, Ваше Величество. Вы можете оставаться здесь и отдохнуть как следует, а после того, как вы приведете свое тело в порядок, Вы сможете вернуться к работе?» Но Сион покачал головой. «Я не могу. Есть много вещей, которые мне нужно сделать». Говоря так, он начал загибать пальцы, вероятно, подсчитывая объем работы. Но он сбился на полпути и сдался. Затем, словно вдруг вспомнив что-то, он снова посмотрел на доктора. «А, тогда, чтобы все успеть позднее, когда я вернусь к работе, пожалуйста, дайте мне какое-нибудь лекарство, которое заставит меня не хотеть спать несколько ночей подряд». «Эй, ты говоришь пугающие вещи!» Выпалил Райнер, на что врач сказал. «Верно, ваше величество, побочные эффекты такого вида лекарств очень сильные, и продолжительность вашей жизни значительно сократится, если только вы действительно не хотите воспользоваться таким лекарством». Но Сион рассмеялся. «Нет, нет, я не хочу такого. В данный момент я не хочу». «В данный момент?» На этот раз Райнер и доктор воскликнули в унисон. Сион высунул язык, зная, что он не прав. «Я шучу, только шучу. Как я могу на это пойти? В любом случае, человек, который запретил использование такого лекарства, это я. Если я сам пойду против закона, тогда что нам останется делать?» Но Райнер с сомнением посмотрел на Сиона. Потому что он знал, если это было для страны или других людей, этот человек, вероятно, пожертвует своим телом, даже не дрогнув. Но Сион снова засмеялся. «Я действительно шучу. Если бы я умер, тогда это было бы бессмысленно. Но одна неделя — это очень долго. Я должен просто приказать кому-нибудь принести документы в мою комнату. Но это хорошая идея. Хорошо, раз все решено, я должен быстренько попросить кого-нибудь подготовить документы». После этих слов он немедленно встал, не обращая внимания на приказы врача, и покинул комнату. Охранники и медсестры последовали за Сионом. А Райнер... «Это абсолютно точно болезнь. Заболевание трудоголика», — сказал он с удивлением. Но Феррис, почему-то стоявшая на стороне, кивнула в знак согласия. «Я должна пойти и рассказать и Ирис тоже, и попросить ее отправить блюдо с Данго в мою комнату». Затем она быстро покинула комнату. «У этой женщины заболевание Данго». Эти двое, казалось, хотели умереть молодыми. Райнер вздохнул. Несмотря на это, в то время, пока они останавливались здесь, им предоставлялось трехразовое питание в больнице, ночью контролировался свет, они не могли всю ночь не спать, по крайней мере, они могли жить сравнительно нормальной здоровой жизнью. Несмотря ни на что, стоило отпраздновать, что у Феррис не было никаких странных болезней. Придя к этому заключению, он немного расслабился. Его внезапно накрыла сонливость. «Надо пойти вздремнуть». Райнер тоже встал. Врач сказал. «Действительно, как пациента, вас считают самым образцовым». «Разве это не так?» «А, спать с утра до ночи... Это мой первый раз, когда я вижу пациента, который спит так много, как вы». Выслушав похвалу доктора, Райнер рассмеялся. «Как и ожидалось, вы тоже так думаете? Я тоже думаю, возможно, я очень подхожу на роль пациента в качестве основного рода деятельности. Почему бы не остаться здесь навсегда и стать пациентом? Ну что ж, я, пожалуй, пойду». Безумные слова Райнера не привлекли внимания доктора. Доктор тоже вышел из комнаты, Райнер остался там один. «Эх, тогда я вернусь в свою комнату поспать?» Как только он обернулся и собрался подойти к дверям, кое-что внезапно произошло. Дверь внезапно со скрежетом открылась. А следом... «Райнер Люд здесь?» В комнате раздался грубый и резкий голос. «А?» Удивленно воскликнул Райнер, и в этот момент вошел мужчина. Мужчина с багряного цвета волосами. Острый взгляд и натренированное тело, он был, вероятно, немного выше Райнера, который и так был довольно высок. Райнер вспомнил, что уже видел этого человека. Он встречал его в пределах королевства Истабул. В то время Райнер покинул страну, а Сион преследовал его. Когда он попытался победить Тиира, он вспомнил, что этот человек стоял рядом с Сионом. В тот момент этот человек потерял правую руку. Было ясно, что его раны только затянулись, но он опрометчиво стремился в бой, желая победить Тиира. В то время Сион кричал ему... Он вспомнил, его имя было... Райнер посмотрел на темноволосого мужчину и сказал. «Я помню, ты... Полонса или как-то так? Кто это?» «А, это не так? Это совершенно неверно. У тебя не получилось назвать правильно ни единого слога. У тебя даже не получилось правильное количество слогов». «Да не может быть. В самом деле...» «Какая жалость». Похоже, он ошибся даже в количестве слогов. Это действительно странно. Он помнил, что его звали Полонса или как-то так. Этот темноволосый мужчина попытался броситься в гостиницу, в которой скрывался Тиир, но был остановлен Сионом. «Нет, Полонса, не приближайся к гостинице!» Он вспомнил, что Сион так сказал. «Нет, если только этого не было... Это бом или что-то в этом роде?» «Клаус! Клаус Клом!» Мужчина с багряными волосами закричал, будто в нетерпении. «В самом деле? Зачем мне лгать о моем имени?» «Это верно». Райнер снова посмотрел на Клауса Клома. Чем больше он смотрел на него, тем больше понимал, что он сильный человек. Его аура, его тело, острота взгляда. Рука, которую он ранее потерял, казалось, восстановилась. Сейчас он был в перчатке, поэтому Райнер не мог видеть состояние под перчаткой. «Какое дело у Клауса Клома ко мне?» Клаус счастливо улыбнулся. «Ничего, я просто хотел поприветствовать лучшего друга Сиона». Он придвинулся ближе. «Поприветствовать?» — спросил Райнер, и Клаус кивнул. «Эх, приветствую!» Он протянул руку и широко улыбнулся. «Использовать такой метод приветствия может быть немного невежливым, но... уклонись от моего кулака!» Его рука внезапно атаковала Райнера.